Удачного тебе дня, мой милый Гой. Сара. Я заварил чай и начал не спеша его пить, стоя у окна и оглядывая землю обетованную. В здешней природе странным образом сочетались бесплодность и изобилие. За участками иссохшей почвы следовали обширные густозеленые пространства. Местами на земле, словно ссадины, виднелись рыбные пруды, сверкающие под солнечным ливнем. Прихватив с собой чайник и подтянув длинный провод телефона, я устроился в беседке, увитой зеленью, набрал свой номер и прослушал автоответчик. Связь была плохая, но сообщение я все-таки расслышал. Дюма, серьезный и суровый, желал узнать новости. Сгорающий от нетерпения Вагнер просил меня перезвонить. А вот третий звонок меня удивил. Это была Нелли Бреслер. Она волновалась обо мне. «Луи, мой мальчик, это Нелли. Ваш звонок меня очень обеспокоил. Что вы сейчас делаете? Позвоните мне». Я набрал номер комиссариата Монтрё. По местному времени там было 9 утра. После нескольких попыток я дозвонился, и меня соединили с инспектором. «Дюма? Это Антиош. Наконец-то! Вы где, в Стамбуле?» Я не мог остановиться в Турции. Я в Израиле. Могу я с вами поговорить? Слушаю. Я имею в виду, никто не подслушивает наш разговор. Я услышал в трубке тихий смешок Дюма. Он удивленно спросил, что происходит. Меня пытались убить. Я почувствовал, что мысли инспектора разлетелись, и он не в состоянии их собрать. Кто? Двое мужчин. 4 дня назад. На вокзале в Софии. У них было автоматическое оружие и инфракрасные очки. Как вам удалось уйти? Чудом. Но они убили 3 ни в чем не повинных людей. Дюма молчал. Я добавил. «Эрве, мне удалось прикончить одного из убийц. Потом доехал на машине до Стамбула, потом на пароме в Израиль». «Что же вы такое раскопали?» «Сам не пойму. Но аисты — центральное звено в этом деле. Сначала был Райко Николич, орнитолог». Его зверски убили. Потом пытались уничтожить меня, в то время как я не интересовался ничем, кроме птиц. А теперь обнаружилась еще и 3-я жертва. Я только что узнал, что 4 месяца назад прикончили одного израильского орнитолога. Это убийство. Из той же серии, я уверен. Иддо на что-то наткнулся, как и Райко. Кто были те люди, что на вас напали? Возможно, те самые 2 болгарина, которые расспрашивали Жора Грыбинские в апреле этого года. Что вы собираетесь делать? Продолжать то, что начал? Дюма всполошился. Как это продолжать? Вы должны немедленно поставить в известность израильскую полицию, связаться с Интерполом. Но уж нет. В Израиле убийство Иддо — дело закрытое. В Софии на смерть Райко вообще не обратили внимания. Гибель Марселя вызовет побольше шума, ведь он француз. Однако пока что все это сплошная неразбериха. Нет доказательств, только разрозненные факты. Слишком рано подключать международные инстанции. Единственный шанс — расследовать это дело самому. Инспектор вздохнул. «У вас хоть есть оружие?» «Нет. Но здесь, в Израиле, раздобыть что-нибудь такое совсем нетрудно». Дюма молчал. Я слышал только его частое дыхание. «А у вас, РВ, что новенького?» «Ничего существенного. Я копаюсь в прошлом Бема. На данный момент, я думаю, есть только одна зацепка — алмазные прииски. Сначала в Южной Африке, потом в Центральной Африканской Республике. Я продолжаю поиски. По другим направлениям у меня нет никаких результатов». «Что вы узнали о едином мире?» «Ничего. У них безупречная репутация. Финансовая отчетность абсолютно прозрачная. Работают они у всех на виду, причем весьма успешно». «Откуда взялась эта организация?» «Она была основана в 70-х годах». Пьером Дуано, французским врачом, живущим в Калькутте, на севере Индии. Он помогал обездоленным людям, лечил детей и прокаженных. Дуано решил расширить поле деятельности. Он открыл общедоступные диспансеры, и эта акция приобрела большой размах. А Дуано заговорили. Он стал известен во многих странах. Западные медики приезжали, чтобы помочь ему в работе, ему стали перечислять деньги, и благодаря этому 1000 людей получили помощь. А дальше? Позднее Пьер Дуано создал «Единый мир» и основал клуб 1001, членами которого стали около 1000 предприятий и частных лиц, и каждый из них внес 10 тысяч долларов. Вся сумма целиком, то есть более 10 миллионов, была надежно вложена, чтобы ежегодно приносить приличный доход. И какова реальная выгода? Этих средств хватает, чтобы финансировать представительство «Единого мира». Таким образом, дарители могут удостовериться, что их деньги используются непосредственно на нужды обездоленных, а не на обустройство, к примеру, шикарных вилл.